Глава 46. Ангел. «Девочка, держи». Мне в руки сунули тарелку, а я сжалась, будто в ожидании удара. Мужчина тут же отступил и, полоснув меня странным взглядом, поднял руки. «Прости, не думал, что испугаю. Я лишь хочу, чтобы ты поела. Вид у тебя, будто неделю не кормили. Бледная, худая. У меня дочка твоего возраста. Я бы ей всыпал за такую строгую диету». Он коротко улыбнулся, и лицо незнакомца будто исказилось от боли, словно его мышцы не привыкли к подобным ужимкам. Я лишь кивнула и, спрятав взгляд, отступила к окну, положила в рот кусок мяса и, жуя, посмотрела в окно. За спиной переговаривались люди Макса. Поневоле прислушиваясь, отметила, что обсуждают Лютого. Называют его имя и фамилию, будто это обычный человек, а не монстр, ломающий жизни. Но верить я могу лишь ему. Никто из этих людей не подумает обо мне, я для них никто. А судя по мрачным лицам и оружию, с которым не расставался ни один из присутствующих, они ничем не лучше тех, кто напал на меня. Просто сейчас они на нашей стороне. Нашей. Не моей. На моей стороне никого, кроме Лютого, который вынужден смириться с этим. Когда живот заныл, поняла, что перестаралась, съела больше, чем собиралась. Кажется, мне подкладывали несколько раз, тарелка до сих пор была полна. Я посмотрела на еду и подумала, что Лютый, наверное, так ничего не поел. Этот упрямец способен вышвырнуть даже того, кто помог ему, чтобы никому не показывать слабость. Я вспомнила, как он, заливаясь кровью, тащил меня, как отказался от лечения, как велел выметаться врачам. Решительно подошла к окруженному людьми Макса столу и под одобрительные смешки положила еще мясо и овощей на тарелку. «Ого!» С восхищением посмотрел на меня тот самый мужчина, чья дочь была моего возраста. «Кажется, мне стоит взять свои слова обратно. У тебя, девочка, отличный аппетит. За двоих!» Я отделалась улыбкой и, юркнув в направлении палаты, лишь молилась, чтобы там не оказалось Макса. Да, этот человек с темными глазами казался всесильным в своевременной помощи и очень надежным. Но он друг Лютого, а значит, враг мне. Даже опаснее для меня, потому что с Лютым мы в связке, а у Орлова развязаны руки. Я заглянула за угол и, не обнаружив Макса, уже спокойнее направилась к палате. Как позади раздался голос. «Несешь ему еду?» Я вздрогнула так, что тарелка едва не выскочила из рук. Едва справившись с дрожащими пальцами, медленно повернулась и столкнулась взглядом с привалившимся плечом к стене Максом. Утонула в омуте его темных глаз и пролепетала. «Вы меня испугали». Макс приподнял бровь и выразительно посмотрел на тарелку. «Испугал? Но ты же ничего плохого не задумала?» Я вспыхнула и резко ответила. «Что не так? Я просто несу еду. Или стоит заморить Лютого голодом?» «И этого будет мало», — жестко усмехнулся Макс. «А у меня мурашки по спине побежали. Он знает. Этот человек все знает и о том, что нас связало с Лютым. И он нарочно ждал меня, чтобы поговорить». Я отступила к стене и, сжав тарелку с едой обеими руками, посмотрела на мужчину из-под лобья. «Еда не отравлена. Я могу доказать это. Вот смотрите». Сунула кусок в рот. Жуя добавила. «Мне незачем убивать Лютого. Он единственный, кто помогает мне защитить ребенка. И до некоторых пор мне плевать, по каким причинам он это делает». Икнула неожиданно даже для себя, чем вызвала у Макса улыбку. «Смелый ангел». С ухмылкой прокомментировал он и, вынув из кармана карточку, вложил мне ее в карман. «Что бы ни происходило, какая бы помощь тебе ни потребовалась, даже если нужно защитить тебя от Лёшки, можешь связаться по этому номеру. Я сделаю все, что попросишь по первому требованию». Я растерянно моргнула и пролепетала. «Но почему?» «Он должен тебе», — вздохнул Макс. «А значит, и за мной есть долг». Затем шагнул к двери и открыл ее. «Иди одна. Боюсь, я слишком зол, чтобы увидеть Лешку и не выбить ему пару зубов». И закрыл за мной дверь. Я поймала взгляд Лютого и застыла у порога с полной тарелкой в руках. Поежившись, ощутила, что щеки обжигает. Наверное, мне стыдно, что я так унижаюсь перед этим монстром. С трудом предложила. «Есть будешь?» Он сидел на своей кровати и, уперев локти на колени, буравил меня черными глазами. А потом морщинки на лице разгладились, и Лютый спокойно сказал: «Давай. Даже если там яд Курары, все равно. Я слишком голоден». Он показал взглядом на свободное место около себя, безмолвно попросил сесть. «Расскажи мне о себе». Взял из моих рук тарелку и забросил пару кусков мяса в рот. Стал активно жевать и посматривал на меня из-под лобья. «Если хочешь, конечно». Буркнул с набитым ртом и, вкинув еще пару кусков, яростно отгрыз кусок хлеба. «И чего это он такой добрый? Играет роль жениха? А говорил, что плохой актер?» Лютый проживал, сглотнул как-то дерганно и, запив водой, с ухмылкой пояснил: «Раз нам нужно делать вид, что мы влюбленная парочка, важно не спалиться на мелочах. Я должен знать, какие книги ты читаешь, какую еду не любишь, чем увлекаешься, что не переносишь, есть ли у тебя бзики». Он договорил, окинул меня странным взглядом. Совсем другим взглядом, непривычным, передо мной будто сидел другой человек. Лютый увлекся едой, и несколько секунд в палате слышалось только цоканье вилки о тарелку. Жених поднес ко рту столовый прибор, наполненный кашей и салатом, и замер. «Что с тобой? Горло болит?» Отставил тарелку на тумбочку и повернулся ко мне, я заметила, что неосознанно прижимаю ладонь к шее. «Я буду стараться, Лина, чтобы мы выжили, а дальше как попрет». Последний выдохнул шепотом и убрал локон волос с моей щеки. «Ты сильнее меня. Ты смогла перестроиться, сообразить, что к чему, даже на краю обрыва. А я хочу не просрать это дело. Я стану щитом, вот увидишь. Сыграем жениха и невесту, ангел». Я сидела и смотрела в его глаза, пытаясь понять, что произошло, пока меня не было в палате. То, что разительная перемена в поведении урода связана с Максом, догадывалась. И слова Сероглазого тоже были странными, и его визитка казалась подозрительной. Я прикусила губу, осознав, что теперь нормальное отношение ко мне любого чужака воспринимала как тревожный сигнал. Мотнула головой, позволяя пряди волос снова упасть на лоб. «Хорошо, я расскажу».